Глава первая. Подхватив перепуганную девочку на руки, спешно покинула холодную камеру. Оказавшись в коридоре, растерянно огляделась по сторонам, совершенно не понимая, что в такой ситуации делать. Усадив ребенка на старенький деревянный стул, присела рядом на корточки и ласково поинтересовалась. «Малышка, как тебя зовут?» Кроха подняла на меня заплаканный взгляд и, всхлипывая, ответила. «Ада». «Ада?» Улыбнулась я, стараясь заполучить доверие. «Какое красивое имя!» «Нет!» Девочка отрицательно мотнула головой. «Ада!» «Ну, я и говорю, Ада!» «Лада!» И малышка горько расплакалась, уткнувшись лицом в ладошки. Крепко обняв ее, прижала к себе, стараясь успокоить. «Маленькая, не плачь, мы сейчас во всем разберемся. Как ты оказалась внутри складских помещений? Где твои родители? Как их зовут?» Ответом мне было молчание. Конечно, все выглядело весьма странным. Девочка не могла ответить на простые вопросы, хотя, наверное, у нее сейчас был сильный испуг, можно сказать, шок. Лада мелко дрожала. Видимо, в холодной камере ей пришлось просидеть довольно долго, и она совершенно промерзла. «Как же ты тут оказалась?» – пробормотала я. Этот вопрос носил риторический характер и задала его сама себе, но неожиданно послышался детский голосок. «Убежала!» С удивлением, посмотрев на ребенка, уточнила. «Убежала? От кого?» «От Марины». «И кто такая Марина?» – удивленно приподняла брови. «Няня». Я замерла, пытаясь осмыслить услышанное. Получается, девочка сбежала от той, которая должна была присматривать за ней и оберегать. Но почему это произошло? Хулиганство? Или случилось что-то серьезное? «Лада, милая, расскажи поподробнее», – попросила я. «Марина, няня. Она обидела тебя? Или вы просто играли в прятки? А может, ты потерялась?» Девочка уткнулась лицом в мое плечо, ее маленькие ручки вцепились в одежду. Она молчала, но я чувствовала все не так просто. Ребенок убежал, и на то была веская причина. Взяв малышку на руки, улыбнулась. «Так, расскажешь обо всем позже. А сейчас идем в кабинет к директору. Там ты согреешься, и руководство решит, что с тобой делать дальше. Надо же как-то найти твоих родителей». И тут дверь для служебного персонала распахнулась. Лада обхватила меня за шею крепко-крепко, словно кого-то боялась. Она явно старалась спрятаться. «Тихо, маленькая», — погладила ее по спине. «Все в порядке, никто тебя в обиду не даст». В узком коридоре появился мужчина в униформе охранника, и сразу стало понятно, что он работает на одном из верхних этажей, где располагались модные бутики. Он, заметив нас, тут же нахмурился. «Простите, а вы кто?» – поинтересовалась я. «Это закрытая зона. Посторонним сюда входить не разрешается». Охранник шагнул ближе. Его массивные армейские ботинки противно скрипели. Незнакомец был высоким, широкоплечим, весьма суровым и невольно вызывал опасения. Я даже автоматически как-то отступила. «В торговом центре пропала девочка. Мне приказано осмотреть все складские помещения, включая это». «Ну, я так понимаю, пропажа нашлась?» – он кивнул на малышку. «Лада? А кто ее разыскивает?» «Няня. Женщина на минутку отвлеклась, а девочка потерялась. Мне нужно отвезти подопечную к ней». «Я не хочу к Марине!» — горько заплакал ребенок. «Не хочу! Папа, где мой папа? Пусть он приедет!» Растерянно посмотрев на охранника, пожала плечами. «Вы сами все слышали и видели. Лада не хочет возвращаться. Наверное, пусть эта самая няня позвонит родителям?» — предложила я. «Вы не можете насильно вернуть ребенка, будет огромный скандал». «А вы кто такая?» Мужчина окинул меня подозрительным взглядом. Я глубоко вздохнула и постаралась спокойно все объяснить, чтобы еще больше не напугать девочку. «Мое имя Ольга. Я работаю здесь. Ладу случайно обнаружила в морозильной камере. Как она там оказалась, рассказать не могу. Но пока понятно одно. Ребенок возвращаться к няне не хочет. Более того, чего-то очень боится. Лада. Охранник почти подошел к нам вплотную. «А почему ты убежала? Расскажи, не бойся». «Марина сказала, я должна молчать, а еще кричала на меня и била». Мужчина достал рацию из кармана и кому-то сообщил. «Центральная, это Виктор. Я нашел девочку на первом этаже. Склад продуктового магазина. Но она категорически не желает возвращаться к няне. Тут вообще ситуация странная. Нужна полиция и скорая. Малышка некоторое время провела в холодном помещении». Закончив отчитываться, охранник уточнил. «Где кабинет вашего директора?» «Там», — кивнула в сторону. «Пройдемте. Спорить я не стала и быстро направилась к руководителю. Чтобы успокоить малышку, ласково шепнула. «Все будет хорошо. Сейчас найдут твоего папу, и вы поедете домой». Я сидела в кабинете директора супермаркета, осторожно прижимая малышку к себе. Лада, эта крошка, с большими серо-зелеными глазами крепко обнимала меня за шею, словно опасаясь, что в любой момент может вновь остаться одна. Ее щечки приобрели румянец, а вот ручки так и остались ледяными. Девочка никак не могла согреться. Если честно, я надеялась, что ее родители приедут как можно быстрее. Малышка провела в холоде неизвестно сколько времени и могла заболеть. Сейчас ей нужна была теплая постель, горячее молоко и забота родных людей. Директор магазина, статная женщина среднего возраста, сидела за столом и перебирала какие-то бумаги, периодически бросая на меня взгляд. В воздухе витало напряжение. Внезапно дверь кабинета с грохотом распахнулась, и в небольшое помещение ворвалась длинноволосая белокурая девушка. Одета она была весьма легкомысленно. Короткая юбка, подчеркивающая стройность длинных ног, полупрозрачная летняя кофточка, не скрывающая кружевного белья, расстегнутый полушубок, ну и высокие сапоги-чулки на невероятной шпильке. Белоснежные локоны развивались от спешного шага, а лицо пылало от гнева. Яркий макияж выглядел нелепо и даже чуть-чуть вульгарно. Незнакомка всем видом демонстрировала свое недовольство. Как-то с первого взгляда было понятно, что эта молодая женщина привыкла, что окружающие вокруг нее пыль, и лишь она — центр вселенной. Бегло оглядевшись, девушка заметила меня, а потом, остановившись взглядом на малышке, противно завопила. «Лада, ты где была, маленькая негодница?» Незнакомка топнула ногой, оставляя на стареньком линолеуме след от своего каблука. «Я обыскалась тебя! Сколько раз можно повторять, что уходить без разрешения никуда нельзя? Ты с ума сошла? А если бы что-то случилось?» От этого вопля опешили все. Я замерла автоматически, еще сильнее прижав ребенка к себе, невольно стараясь защитить. Директор от неожиданности выплеснула кофе из своей чашки. Охранник Виктор, стоявший у двери, кашлянул и поправил фуражку. Лада тихонько всхлипнула. «Вот только сырость разводить не надо!» — скривилась блондинка. «Эй, дамочка!» — не выдержала я. Стараясь говорить спокойно, но нотки раздражения скрыть все равно не удалось. «Прекратите орать, пожалуйста! Ребенок и так напуган, мы тут пытаемся разобраться, что произошло!» Незнакомка демонстративно фыркнула. Хотя она и не представилась, но все присутствующие уже поняли, что это и есть та самая Марина, горе-нянька, от которой малышка сбежала. Девушка сделала шаг ко мне, а потом, уперев руки в бока, выпалила. «Напугана? Лада просто избалованная принцесса! Лада, иди сюда немедленно!» Она протянула руку, но девочка только мотнула головой и уткнулась лицом в мою грудь, стараясь спрятаться. Директор, все это время молча наблюдавшая за происходящим, тяжело вздохнула и отложила бумаги в сторону. Окинув блондинку строгим взглядом, женщина уточнила. «Девушка, подождите, вы не могли бы для начала представиться? Вы мама девочки?» Ее голос звучал абсолютно спокойно, но в то же время строго. «Мы нашли малышку в холодильной камере супермаркета. Как она туда попала?» «Я ее няня, мое имя Марина». «Марина», — директор кивнула. «Так расскажите, что произошло?» «Что произошло?» Женщина округлила глаза и фыркнула. «Негодница сбежала. Эта девчонка — сущий кошмар. Вечно влипает в неприятности. Не удивлюсь, что она полезла в холодильник за мороженым. Очень балованный, неконтролируемый ребенок». Я молча приподняла брови, слушая весь этот бред. Вариант с мороженым меня вообще едва не рассмешил. Откуда малышка могла про эти камеры знать? А Марина тем временем продолжала свою пафосную речь. «Я ей сколько раз говорила, не убегай, а то пожалеешь, но она же не слушается, вот и результат. Отец избаловал ее да нельзя». Лада шмыгнула носом и прошептала. «Папа, хочу к папе, а Марина злая». В данный момент малышка оказалась абсолютно беззащитной. Я ласково погладила ее по голове, ощущая теплоту в груди. Девочка была замечательной, просто с няней ей не повезло. «Так, нам пора домой». Блондинка схватила малышку за куртку. «Хватит притворяться невинной овечкой, идем!» «Отпустите!» — рявкнул Виктор. Шагнув к девушке, он сухо сообщил. «Мы не можем просто так отдать ребенка, тем более Лада на контакт с вами не идет. Нужно позвонить родителям». «Зачем?» — Марина недовольно поджала губы. Вы знаете, что ее отец весьма занятой человек. Поверьте, ему абсолютно не понравится, что его из-за ерундового пустяка отрывают от важных дел. И тем не менее, дайте номер родителей Лады. Марина явно стушевалась, но свои истинные эмоции показала лишь на мгновение, а потом вновь стала истеричной блондинкой. «Знаете, считайте, что вы тут уже не работаете!» С ухмылкой сообщила она и достала из черной небольшой сумочки мобильный телефон. Продиктовав номер, она ехидно добавила. «Отца Лады зовут Сергей Романович. Янтарный». В кабинете моментально повисла странная тишина.